Глава 36. Что грядет? Главную улицу окутала серая мгла. Лавки закрылись. Я заметил, что две из них вовсе были загорожены досками, возможно, на случай нового разгула стихий. В густеющих сумерках трое людей стояли у лавки булочника. Джоан Тир и лозоискателя Вулли я разглядел сразу. Не узнал только Монгера. Движения кузнеца, прежде легкие и скользящие, теперь казались скованными и принужденными, словно действие механизма, приводимого в движение с помощью тросов и рычагов. Однако вскоре стало понятно, что напряжение его тела было вызвано внутренним гневом. Я видел его таким впервые. Ярость, засевшая в нем, ранние сумерки и безрадостность создавали в вечернем воздухе обстановку смутной тревоги. Монгар держал в руке книгу, и я сразу узнал ее. «Стеганография Тритемиуса». Вернее, то, что осталось от книги. Несколько листов в кожаном переплете. Руки у кузнеца заметно дрожали. Сунув остатки книги под мышку, Монгар провел нас во дворик позади лавки. «Расскажи им», — велел он Вулли, — «расскажи все». Неухоженная седая борода Вулли белела, точно луна в сумрачном серо-голубом небе. «Они пришли за хлебом», — начал он. «Стучат в дверь, просят хлеба. Голодные мужики. Прибыли из Тонтона пополнить ряды наемников». «Никогда не думал, что в Тонтоне столько коннетаблей и бейлифов», — заметил Монгер. — «Хотя что мне известно о военном наборе черни? Я лишь кузнец». Примечание. Бейлиф. Судебный пристав в Англии. Конец примечания. «Ну вот, булочник пустил этих ублюдков в лавку. И пока они ждут хлеба, шаря по всем углам, в лавку является мастер Стивен Файк». «Не понял. Брат Стефани?» — удивился я. «Завышенное самомнение. В Медвеле предпочитают носить монашеские одеяния, чтобы внушить впечатление, будто все его обитатели сплошь люди молитвы и учености в золотых традициях аббатства. Рядом с жестокостью этого мальчика даже виселица покажется шуткой. По-моему, вы уже видели, как он недавно избивал ногами Джоан Тир. Черт! Сразу показалось, что мне знакомо его лицо, но там было темно. Настоящий сын своего отца-судьи. Зальет глаза и бродит по улицам, как бешеный волкодав», — сказал Вулли. Один глаз у него был наполовину закрыт, а кожа вокруг него почернела. «Я, значит, за ублюдками, потому что не нравилось мне это все, и потом они раз и закрыли дверь. И вдруг слышу: «У, что это тут у нас? Что-то не похоже на Святое Писание». А другой тычет пальцем в рисунки и разные символы, а Файк им и говорит: «Да это же заклинание, ребята! Все, что им и было нужно». «Только ради этого они и пришли», — добавил Монгер. «Прижали булочника к стене, начали кричать на него, что он чертов колдун. А Файк давай вырывать страницы одну за другой и швырять их ему в лицо. А потом бросил их в печь. Двое держали Уорти за руки, и он разрыдался и завыл так, будто спалили его детей». «Эти книги и были его детьми», — пояснил Монгер. «Он даже надеялся когда-нибудь научиться читать их». Я недоуменно взглянул на кузнеца. «Теперь слишком поздно», — сказал он. «Он не умел читать?» «Один его старый приятель раздобыл эти книги в аббатстве», — объяснил Вулли. «Так Уорти дал себя убедить в том, что книги магические, и если он будет держать их в теплом месте, что-то вроде того, то их тайны откроются ему, и он наверняка озолотится». «Он хранил их почти 20 лет», — добавил Монгер. «Ему известно было лишь то, что название книги невероятно длинное слово, и значит особо магическое, и... У кузнеца задрожала скула. «Боже, Джон! Куда нас несет?» Вулли показал на подбитый глаз. «Не смог удержаться, когда они начали избивать его. Скакнул за книжкой. Думаю, выхвачу и дам деру. Только вот Файк бац меня по лицу, да об угол печки. Наверное, прибили бы меня, если б Уорти...» «С ним случился припадок», — договорил Монгар, — «как будто сердце прихватило. Бедный старик так и рухнул на них, изо рта пена, глаза закатились, и кто-то как заорет: «Демон, демон, смотрите, в нем сидит дьявол!» Думаю, они в штаны наложили, и давай в рассыпную убежали. А Уорти дохает, как больная овца, задыхается. Я подумал, что надо за доктором Борроу, так его не было. Сволочи! Джон Тир стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, как потрепанный дрозд. А в каменном доме напротив забрезжил первый огонек зажженной свечи. «Когда я вернулся, бедный старик уже лежал мертвым», — продолжал Вулли. «Наверное, он давно болел, но ведь никогда об этом не знаешь. Образец здоровья, вон на нем сколько сала, а ведь ему, поди, было не больше 39, как думаешь?» Монгар, став немного спокойнее, кивнул в сторону Дадли. «Ваш спутник, доктор Джон, из Королевской комиссии древности?» «Многое теперь открыто. Мастер Робертс знает все, что известно мне. Тогда вам обоим следует знать, что это только начало. Файк, как мировой судья, наделен полномочиями усмирять всякие гражданские волнения и беспорядки и намерен использовать свою власть в полную мощность». «В этом городе есть беспорядки?» «Беспорядками можно назвать что угодно. Даже скопление людей, пришедших оплакать смерть булочника. Я постоянно всем говорю, чтобы не высовывались на улицу, но люди не слушают. Не видят они, что грядет». «Простите мою лондонскую наивность», — вмешался Дадли. «Ну что ж такое грядет?» Монгар прошел к дворовым воротам, выглянул на улицу и вернулся. Заметно похолодало. «Бурю объявили недобрым знамением. Будто Господь страшно разгневан на Гластонбери, и город вот-вот утратит свою святость, как собственная обитель Иисуса в Англии. И если в домах учиняют обыски и избивают людей, так на то ясная Божья воля искоренить ложную веру в городе грешников. И город получит прощение, лишь пройдя через суровое испытание», — заметил я. «Для служащего по части древности, доктор Джон, ваше понимание провинциальной теологии на удивление точно. Любое скопление людей можно истолковать как беспорядки и беспощадно расправиться со смутьянами. Всякого, кого назовут колдуном или ведьмой, из личной корысти либо по принуждению, сосед будет доносить на соседа». Неужели никто не противится этому? Куда смотрит викарий? Куда прикажут? Викариев у нас два, один из которых невежественный чинуша, который едва может прочесть Писание. Как и многие другие священники в то время раскола. И если где и требовался мудрый образованный священник, так это в Гластонбери. Где миссис Борроу? — спросил я. «Ее увезли в Уэллс. Особое заседание выездного суда назначено на понедельник». «Каково обвинение?» «Пока неизвестно. В любом случае готовится обвинение в преступлении, за которое полагается смертная казнь. Иначе дело вел бы сам Файк». «Кто будет судьей?» «Это имеет значение. Здесь у них круговая порука». Время близилось к ночи. Последние лучи солнца подсвечивали облака за башней церкви святого Иоанна Крестителя. Вулли смерил взглядом стену пекарни. Надо бы вынести тело старика из дома. Весь день пролежал в тепле. Подождем до полной темноты и вынесем. Монгер опустил руку на плечо Вулли. Для Гластонбери еще не пришло время провонять сладковатым смрадом тления. Я подумал о том, что говорила мне Нелл, сравнивая город с открытой раной. Заражение и гной, умерщвление плоти. Я повернулся к Монгеру, но в темноте не смог прочесть выражение его лица. Позже мы с Дадли спустились в пивную трактира «Джордж», чтобы обсудить дальнейшие действия, однако место оказалось неподходящим. В чаду свечного сала то и дело вспыхивали горячие угли насилия и жестокости, подобно бликам вчерашней грозы. Ковдрей подавал выпивку сам. Никто из женщин не помогал ему в тот вечер, а завсегдатаи в заведении, крестьяны торговцев овчиной, заметно потеснили коннетабли. Последних сидело около 20, и кое-кого из них я начал уже узнавать. Весь этот сброд вел себя как стадо свиней у кормушки. Как только кружки пустели, они беззастенчиво лезли к прилавку без очереди, и всякий, кто осмелился бы возражать, горько пожалел бы о том, что не остался сегодня у домашнего очага. Одного человека сильно избили ногами у меня на глазах, и несчастный долго стоял на четвереньках, истекая кровью из рассеченного уха. Позже завязалась жестокая драка между коннетаблями из Уэлса и Тонтона. К 9 часам вечера лавки уже сверкали от пролитой крови и сидра. Обстановку разрядил здоровяк со всклокоченными седыми волосами и сломанными зубами, тот самый, что командовал налетом на дом Мэтью Борроу. Разведя дерущиеся стороны, он поднял большую бутыль и присоединился к своим. «Никогда не видел, чтобы так долго, почти 2 часа!» «Иди ты!» «Да говорю ж тебе! Коротышка был, коренастый, шея как у свиньи! Почти не двигался, повис, как мешок муки. Как это они узнали, что он не сдох? А, так они-то все думают, что сдох. Приходят обрезать веревку, и вдруг раз, он скалит им зубы. Вот так, блямс! Все лыбится и лыбится. И тут они повисли у него на ногах, все трое. И что? Что-что, помер. Только тогда и помер. С улыбкой на роже. Мощная шея, знаешь. Такие держатся долго. Вот бабы смотреть не на что, большинство из них. Кажется, нам пора. Тихо сказал мне Дадли. Мы встали из-за стола, но что-то заставило меня задержаться. Я остановился у лестницы и опустил глаза на свои сапоги. С бабами слишком быстро, произнес звонким голосом кто-то из собеседников. У них нет сил сопротивляться. — Ну, не скажи, — возразил Седобородый. — Это смотря что за баба. Если тощая да костистая, как воробей, то может держаться долго. Не хватает весу, чтобы натянуть хорошенько веревку. — Джон! — Дадли взял меня за плечо. Я узнал Бенлоу, торговца костями. Он ссутулился над кружкой и был пьян. «Бывает смешно, так они пляшут», — многозначительно заметил человек невысокого роста. «Ножками туда-сюда». «Тебя интересует только одно, Саймон, заглянуть им под юбку». «Занятно посмотреть, что там под юбкой, когда баба на виселице», — ответил Саймон, заливаясь смехом. «Потом мы ушли, но я плохо спал в ту ночь».